Глава 5. Выехав за город, я придержала лошадь, вытащила из сумки карту Белории и задумчиво склонилась над тонкой вязью дорог, рек и селений. Торопиться в Дагеву не имело особого смысла. Переговоры с орлийскими послами могли затянуться на неделю, так что Лену все равно пока будет не до меня. Свернув карту, я неторопливо потрусила вдоль городского вала, решив выехать из Тармина по тракту, ведущему к чернотравной куще. Я собиралась навестить добродушного травника, грубоватого Кузьмая и нашу общую любимицу, рыжую мантихору Маньку, а заодно попробовать изловить ромашку. Продав одну из лошадей, я разжилась бы деньгами на первое время. Я в последний раз обернулась на Стармин и, подчиняясь внезапному порыву, помахала рукой крышам домиков, шпилю дворца и башенкам школы. У меня было предчувствие, что увижу я их очень и очень нескоро. Дорога в кущу, казалось, была заколдована. Как и в прошлый раз, погода резко испортилась. Небо затянуло серой косматой мглой, из которой сначала мелко и редко, а потом обильно и уверенно посыпались крупные капли. Дождь лил весь день и большую часть ночи, лишь к рассвету немного истощив тучи. У них образовались тусклые белые прорывы, чередующиеся с черными горбами. Наученная горьким опытом, я захватила с собой столько еды с праздничного выпускного стола, что хватило бы троим на неделю. А вот о фураже не позаботилась. Белка с явной неохотой жевала мокрую траву, отказываясь от обгрызанных мною хлебных корок. Седло натерло ей спину, непривычная к дальним переходам кобыла постоянно спотыкалась на неровной проселочной дороге, где-то успев потерять левую переднюю подкову. Промокшая насквозь, сутулившаяся лошадь казалась жалкой заморенной клячей. Я решила избавиться от нее при первой же возможности. Ромашка при всех недостатках ее характера куда больше годилась на роль верной спутницы странствующей ведьмы. Ночью белка подстроила мне очередную и последнюю пакость в своей жизни. Ее съели волки. Разобравшись в следах, я была просто потрясена глупостью кобылы. Стоило мне уснуть, как стреноженная белка не весть зачем углубилась в лесную чащу и долго блуждала там без определенной цели, пока не свалилась во враг, где то ли свернула шею, то ли терпеливо дожидалась двух тощих, облезлых и потрепанных суровой зимой волков, при виде меня пристыженно шмыгнувших в кусты. Бедные звери изумились нежданной добычей не меньше меня. Вознеся хвалу не весть чего расщедрившимся богам, они торопливо разделали кобылу, разволокли ноги и ливер по кустам и норам, лишь затем приступив непосредственно к трапезе. Естественно, столь нелепая смерть не заслуживала ни единого доброго слова. Тоскливые желтые глаза неотрывно следили за мной из частого малинника, горя желанием продолжить пиршество. Обуреваемые голодом, волки погрызли даже седло, так что на память от кобылы мне осталась только узда. К счастью, до чернотравной кущи осталось меньше часа езды. Я преодолела это расстояние за полдня, сгибаясь под тяжестью двух сумок с едой и вещами. К обеду мне удалось разыскать домик отшельника, добротно сработанный скит в холме, выложенный изнутри толстыми бревнами с выведенной вбок трубой и парой круглых окошек. На холме рос раскидистый ясень, чья серебристая листва резко контрастировала с темной зеленью окрестных дубов. Пожилой магистр развалился в кресле-качалке у входа в скит, покуривая длинную трубку с душистым травяным сбором, не имевшим ничего общего с вонючим табаком гномов. Качалка мерно поскрипывала, Кузьмай в поте лица половший лебеду на маленьком огороженном участке с ровными рядами грядок изредка разгибался, перебрасывая пучки сорной травы через забор и укоризненно поглядывая на учителя, выразительно потирая ноющую поясницу. Магистр добродушно улыбался и кивал прилежному ученику, всем своим видом являя картину полного умиротворения и удовлетворения жизни. Первой мою мрачную сгорбленную фигуру заметила Манька, дремавшая в лопухах у забора. Радостно взвизгнув, она сорвалась с места, перепрыгнула через качалку, заставив опешившего магистра выронить трубку, и в три скачка настигла меня и повалила на землю, виляя хвостом и тычась в лицо холодным носом. В порыве чувств она даже лизнула меня в ухо, размазывая дорожную пыль, замешанную на поте. Кузьмай охотно воспользовался поводом прервать ковыряние в грядках. Аккуратно притворив за собой калиточку, к огромному разочарованию бродивших на полянке кур, бросавших алчные взгляды на свежевзрыхленную грядку, ученик травника привычно отпихнул ногой ластившуюся мантихору и принял у меня тяжелые сумки. Я вздохнула с облегчением, потягиваясь и разминая плечи. Поздоровавшись и в двух словах объяснив цель своего визита, я смущенно приняла поздравления магистра травника в связи с окончанием школы и автоматическим вступлением в ковен магов. Кузьма завистливо шмыгнул носом. Ему предстояло сдавать выпускные экзамены в следующем году, экстерном, и учитель немилосердно заставлял его штудировать и повторять обязательный школьный курс. «Как там моя ромашка?» — спросила я, немного отдышавшись. «Не перестала стяжать славу белого призрака?» «Ха-ха, какой там!» — хохотнул Кузьмай. «Осенью бабы за клюквой на болото ходили, так она чего удумала? Стоит на тропе и никого мимо не пускает, пока кусок хлеба или сладости какой не поднесут. Правда, ежели которая баба заблудится и аукать начнет, лошадь к ней является и на тропу выводит. Некоторые даже голос ейный добрый и ласковый слышали, а то и вовсе чудеса бывают. Дескать, как холостого мужика завидит, так красной девкой оборачивается и жалостно так смотрит, что прямо стоять нет никакой мочи». Кузьма и подумал, почесал в затылке и добавил. По правде говоря, те герои до девкиного голоса не шибко на ногах стояли. Разил от них, как от кадушки с брагой. «Кузьмай, прекращай свои дурацкие росказни!» – перебил травник. «Разве ты не видишь? Наша гостья устала и наверняка проголодалась. Иди, накрывай на стол». Ученик неохотно повиновался. Манька в припрыжку побежала за ним, подобострастно заглядывая ему в глаза. «Ты только волю ему дай. Дни напролет будет байки травить». Магистр, осуждающий, но беззлобно покачал седой головой. «Присаживайтесь, Вольха. Куда вас распределили?» «В Дакеву, главным магом-консультантом», — солгала я. Очевидно, с той же вероятностью меня могли распределить в преисподнюю, главным некромантом-технологом. Глаза травника полезли на лоб и не долезли самую малость. «Да», — растерянно откашлялся он, «в мою бытность завучем даже назначение в близлежащие к Дагеве и Орлису города расценивалось как величайшее несчастье. Им пугали отъявленных прогульщиков и шалопаев». «Выходит, по делам мне», — рассмеялась я. «Впрочем, после 2 лет общения с вампирами у них вряд ли остался шанс испугать или удивить меня. Так что еще неизвестно, кому не повезло больше». «Не скажите», — усмехнулся старый маг, старательно пряча беспокойство в уголках глаз. «В таком случае, полагаю, вас поставили в известность насчет обряда». «Какого именно?» — насторожилась я. «Того самого». Травник так старательно двигал бровями и подмигивал, что мне стало неловко. «Ну, который этого ритуального распития штатного мага в первую ночь 2-го осеннего новолуния?» — спросила я. Не обнаружив на моем лице и тени понимания, маг прекратил намеки и вздохнул. «В таком случае вам предстоит серьезный разговор с повелителем. Столь высокая должность обяжет вас сопровождать его повсюду, а это не всякий выдержит. Человек, по крайней мере». Я и впрямь не выдержала. «Если я и так все скоро узнаю, то почему бы вам не высказаться чуть-чуть попонятнее?» «Не могу», — извиняюще развел руками маг. «Во-первых, я дал клятву вместе с твоим учителем, а во-вторых, мы сами толком ничего не знаем». Наша беседа была прервана Кузьмаем. Дюжий парень, по медвежьи переваливаясь, тащил в охапке тяжеленный дубовый стол. «В комнате уж больно душно», — пропыхтел он, с размаху брякнув перед нами столом. «И травами разит, аж голова кругом пошла, а эта морда рыжая моим минутным затмением воспользовалась и сыр надъела. Во!» Кузьмай возмущенно продемонстрировал выгрызенный полумесяцем сыр. Мантихора, тихо мяукнув, подбежала к креслу и уткнулась мордой в колени травника. Старик ласково почесал ее за ухом. «Ты, прежде чем на Маню наушничать, губы-то оботри, он все в крошках». Ученик облизнулся, заливаясь густой краской. «Ну, это я того, по дороге просто попробовал, самую малость. Вы же все равно опосля ентой твари есть побрезгуете, не пропадать же добру». «Надеюсь, больше ничего не пропадет?» С усмешкой поинтересовался старый маг. «Не-не», — клятвенно заверил ученик, для пущей важности погрозив Маньке кулаком. Мантихора привычно зашипела на него сквозь пышные усы. «Вот уж парочка, не разлей вода!» — тихим посмеивающимся шепотом сообщил маг, когда Кузьма снова скрылся в доме. «Куда Кузя, туда и Маня. На охоту вместе ходят. Кузьма уток из арбалета бьет, а она приносит. Изредка приносит. Ну да все лучше собаки, вот той птица упадет в трясину и поминай, как звали, а Маня на лету ловит». Мантихора тем временем умостилась на коленях травника, свесив лапы по обе стороны кресла. Пригрелась и басисто замурлыкала, рефлекторно выпуская и втягивая черные когти. Маг шутливо подергал ее за кисточки на ушах, кашлянул и сменил тему. «Вольха, хочу попросить вас об услуге. С деньгами, к сожалению, у меня не густо». «О чем речь?» — я возмущенно поморщилась. «А что случилось?» Передо мной звучно плюхнулось блюдо с жареной курицей, воздевшее к небу окорочка. В Манькином мурлыканье появились алчные нотки, и травник предусмотрительно спихнул ее на землю. «В болоте снова начали пропадать люди. По одному, по двое. А днем или ночью?» Я мысленно перебирала в памяти болотных чудищ. Ночных среди них было больше, а связываться с ними хотелось меньше. «Хватались их обычно поздним вечером или ранним утром, когда все добропорядочные селяне возвращаются из кустов при корчме». Кузьма вручил мне толстый неровно отрезанный ломоть хлеба и сел рядышком на прикаченном от поленницы чурбаке. Не успели мы приступить к еде, как тучи опомнились, и хлынул ливень. Ясеневую крону, укрепленную заклинанием, он не пробивал, частыми каплями осыпаясь с краев лиственного шатра. «Ежели живоглот днем и шастает, сегодня нипочем не вылезет», — проворчал Кузьма с набитым ртом. «Ишь, зарядила. Хоть бы трясина из берегов не вышла. И без того паводком ее вздуло». «Кто-кто?» — со смешком переспросила я. «Живоглот», — без тени улыбки повторил травник. «По крайней мере, его так прозвали местные». «Полагаю, за привычку глотать живьем?» — спросила я. «Именно. Да у вас не болото, а сплошная байка». Не удержалась я. «Если все свидетели проглочены, откуда же они знают про чудище? Зима выдалась снежная, по весне трясина разъела тропы. Вот вам и живоглот. Вы сами-то в него верите?» Травник молча кивнул на дубовый комель возле скита. Кузьма иссек и порубил на дрова ветки, а неподъемный ствол мантихора облюбовала для ежедневной заточки когтей. Но недавно им воспользовался и кто-то еще, втрое глубже распахав крепкую дубовую древесину. «Я не знаю, что за гость навестил нас прошлой ночью, но Майка учуяла его сквозь стены и забилась под лавку, подвывая от страха. Увы, мы оказались недостаточно храбры для более близкого знакомства». Я тоже не ощутила прилива трудового энтузиазма, но признаваться не стала. «А в дом оно полезло?» — спросила я. Поскреблось в дверь, а ну, я зажег веточку зверобоя, и все стихло. «Еще бы!» Буркнул Кузьма, расставлявший по столу миски. «Не веточку, а пук. Уж звоняло так звоняло. Изо всех щелей дым повалил. Еле прокашлялись». «Ты же сам подсовывал, причем что ни попадя!» Вознегодовал магистр. «Половину запасов из-за тебя турни извели». «Выходит, там был не один зверобой? Вы не могли бы припомнить, что именно?» Перебила я. «Зверобой неплохо отпугивал кикимор, пижма мелких болотных нетопырей кровососов, заодно и комаров, чимерицу недолюбливали вурдалаки». Но кикимора, костлявая созданица в рост гнома, представляла угрозу только для собак и маленьких детей. К тому же не поедала жертв, а душила и бросала на месте. В ловчие стаи кикиморы сбивались редко, лишь в особо суровые зимы, когда бычаги промерзали до дна. Запинаясь и поддакивая друг другу, травники начали перечислять. Чего там только не было. Ромашка, вороний глаз, жгучий ед болотный, вереск, двуцветник, птичий ячмень, камнеломка. Похоже, им удалось обратить в бегство всю окрестную нечисть, а также птиц, зверей и ползучих гадов. «И много человек пропало?» — спросила я. «За 2 месяца 6. 5, — поправил Кузьма. Ламоню у свояка заночевал, вернулся к обеду. Ох, и отходила его жена кочергой, пуще живоглота. Брехал, поди, что у свояка, тот-то губ не помадит». «Маловато как-то для плотоядной нежити, особенно если человек ей на один заглот. Стрекотун? Малотинник? Эти способны сохранить тело в трясине и глодать его пару недель, но они в основном падальщики, предпочитают заполученные кладбища». Я задумчиво обгрызла куриное крыло и кинула его изнывающей Маньке. «А если он не один? Какой-нибудь когтистый упыришка промышляет людей ради крови и скребется в двери по ночам, а тела достаются нечисти помельче. Ладно, решилась я. Устроим на него засаду возле избушки. Хорошо бы поросенка к дереву привязать, да повизгливее. Сможете раздобыть? Кузьмой задумчиво поскреб макушку, просиял и кивнул. «Имеется в виду купить», — многозначительно уточнил старый маг. Ученик приуныл. «Ладно», — проворчал он, — «доем и схожу в деревню». «И хотелось бы все-таки поймать мою лошадь», — добавила я. «Как ты думаешь, нам удастся завтра застать ее врасплох на ночлеге?» «Лучше на водопое», — поразмыслив, ответил Кузьмай. «Болотную жижу она не пьет, бегает к роднику. Тут криничка неподалеку, срубом обнесенная. Сруб-то за годы наполовину в землю врос. Днем селяне воду выбирают, а под вечер она высоконько стоит. Как раз кобыли дотянутся. Вот из деревни вернусь и сходим». Дождь утих так же внезапно, как и начался. Но искать живоглота по колено в грязи мне что-то не хотелось. Я осталась в ските с травником ждать обещанного поросенка. От нечего делать, разглядывая книги на полках. На самом видном месте, разумеется, стояли замусоленные фолианты по травоведению. Нижние полки были отведены для иных разделов магии. На верхних усердно копили пыль свитки. Я присела на корточки и пробежалась пальцем по корешкам. Некоторые из них коротко вспыхивали, давая понять, что книга дастся в руки не каждому. Чужаку способно плюнуть в лицо огнем или вовсе не открыться. В самом углу стоял ветхий справочник по неестествознанию, по которому, наверное, обучался сам травник и который с тех пор не открывался. Рисунки в нем были наивные и схематичные, боевые заклинания перемежались с суеверными указаниями, вроде «поплевать через левое плечо». Я фыркнула, представив себе озадаченную морду упыря, когда я вместо того, чтобы треснуть его мечом промеж глаз, начну старательно отплевываться. Поймав спиной испытующий взгляд, я захлопнула книгу и обернулась. Магистр задумчиво откинулся на спинку кресла, пыхая трубкой. Дымок, как живой, цельно струился к печи и выскальзывал через трубу, не оставляя запаха. «Вольха, скажите», — помолчав, спросил он, — «вы не теряли в Дагее сознание? Не было головокружения, тошноты, чувства, будто проспали целые сутки?» «Нет, и укусов на шее тоже не замечала», — ехидно добавила я. «Я не имел в виду, что вас кусали», — мягко сказал Архимаг, — «но существуют иные способы воздействия». «Повторяю же, нет!» «Как скажете». Уверенности в его голосе не было. «А когда вы в последний раз болели?» «Магистр, либо вы рассказываете мне все без утайки, либо перестаньте задавать глупые вопросы». Травник огорченно развел руками, мол, умолкаю. Я прикусила губу, но допытываться не стала. О возвращении Кузьмая мы узнали задолго до его появления на опушке. По громкой ругани и невнятно блеющим звукам. Ученик тащил на веревке пегого козла с обломанным левым рогом, лохматого и пучеглазого. Козел упирался, Кузьмай настаивал. «Во!» — угрюмо буркнул он. «На силу приволок. Пущай теперь живоглот с ним мучается». Я принюхалась и поспешно зажала нос. Мягко говоря, от козла разило. Крепко говоря, смердело до невольно исторгнутой слезы. «А что?» – осторожно прогнусавила я. «Поросята кончились». Кузьмай, и сам неуверенный в равноценности замены, начал оправдываться. «Молочных нет ни у кого, а за подсвинков такую цену заломили, что козел дешевле обошелся». «А может, тебе еще и приплатили, чтоб ты его забрал?» Вкрадчиво поинтересовался травник. Кузьмай обиделся. «Два кладня отдал, и то битый час торговался. Поросенок, тфу, не будет живоглот на него размениваться, а козел, он большой, его издалека видать». «Насчет него и слепой не ошибется», — поддакнула я. Козел нагнул голову и мстительно боднул Кузьмая пониже пояса. «Что ж, привяжи его у скита. Будем надеяться, что у живоглота насморк».